Глава 14. Серая зона. Мощный Урал ревел дизелем, Макс торопился увидеться с Викторией. Естественно, он все же был офицером и имел право беспрепятственно и в любое время покидать расположение части. Но все же злоупотреблять этим не стоило. К тому же в маленьком гарнизоне у русских зенитчиков всегда хватало работы. Техническое обслуживание сложных зенитных комплексов, радиоэлектроники и систем вооружения, тренировки расчетов, общевойсковые хлопоты, само собой, боевое дежурство. «Останови здесь», – кивнул лейтенант полевой водителю и спрыгнул с высокой подножки кабины. Он встретил Викторию возле магазина, помог дотащить пакеты с покупками. «Зайдешь?» «Нет, мы уезжаем. Некоторое время мы не сможем созваниваться. Я и это не хотел говорить тебе по телефону». «Куда ты едешь?» – встревожилась молодая женщина. «Не могу сказать. Просто не волнуйся. Я вернусь и позвоню. Хорошо?» «Хорошо», – борясь с подступившими слезами, ответила Виктория. «Возвращайся. Я очень буду ждать тебя». Боевое задание и впрямь оказалось не из простых. Было необходимо одним комплексом с группой прикрытия передислоцироваться в Горловку, на самый запад Донецкой Народной Республики. Там сейчас разворачивались довольно сложные события. После боев лета и осени Горловку, которая уже почти что находилась в окружении украинских сил, удалось деблокировать. Но все равно дебальцевский выступ продолжал глубоко вклиниваться в территорию ДНР. Украинские власти и не собирались выполнять Минские соглашения. Бандеровские каратели продолжали обстреливать окраины Донецка, Горловки, Докучаевска, Еленовки. Инструктаж проводил лично командир дивизиона. Появилась еще одна напасть – беспилотники. Украинская армия получила по зубам, но довольно быстро адаптировалась. Теперь адские птички самых разных моделей и размеров летают над серой зоной. Более того, об этом еще не сообщали в открытой прессе, но укры уже применяют беспилотники «Камикадзе». Лупят по блиндажам и капонирам и довольно прицельно, сообщил подполковник Филимонов. Расчет лейтенанта Сычева внимательно слушал. Именно их боевую машину было решено послать на это рискованное задание. «Ваша задача – замаскироваться и отслеживать пролеты украинских беспилотников. Пользоваться в основном электронно-оптическим прицелом, а РЛС включать в исключительных случаях и только кратковременно, чтобы не отследили. По этой же причине – зенитные управляемые ракеты применять только для самообороны «Панцирь С-1». Работать исключительно 30-миллиметровыми скорострельными пушками. Для этого вам выдадут дополнительный БК. Перезаряжать ленты придется, конечно, вручную. Но кто говорил, что служба будет легкой?» Не удержался от фирменного и весьма специфического юмора Федор Дмитриевич. «Вопросы?» «Разрешите, товарищ полковник, почему нельзя задействовать силы ПВО ДНР?» – поинтересовался Максим Полевой. «Потому что у них нет достаточных технических средств, это во-первых. А во-вторых, вам самим нужно наработать боевой опыт. Беспилотники отнюдь не самая легкая цель для наших зенитных комплексов, и вы об этом знаете. А в будущем их применение будет только увеличиваться». «Есть! Нанесите на карту обстановку в районе линии боевого соприкосновения и в окрестности Горловки», – озаботился начштаба дивизиона майор Дегтярь. Выезжали еще в вечерних сумерках. Массивный четырехосный КАМАЗ – зенитного ракетно-пушечного комплекса покачивался на ухабах. Сашка вел 30-тонную махину, ориентируясь на красные габаритные огни идущего впереди бронетранспортера группы прикрытия. замыкал небольшую колонну бронированный «Урал» со скорострельной пушкой в кузове. Там же находились и дополнительные 30-миллиметровые снаряды. Панцирь С-1 был тщательно закамуфлирован сверху и с боков лохматой сеткой. Она не только скрадывала силуэт боевой машины, но и укрывала ее в тепловом диапазоне. Игорь и Максим ехали в кабине КамАЗа. Так оказалось проще и комфортнее. За окном стояла густая осенняя ночь. Лишь на горизонте светились теплым светом огоньки многоэтажек, а впереди расстилалась непроглядная темень. Колонна сразу же за последним блокпостом на шоссе прилично разогналась и понеслась на запад. Сначала они гнали по шоссе, после свернули на какую-то грунтовку. Потом поехали по разбитой асфальтовой дороге. Вокруг простирались типичные промышленные пейзажи, вставали среди плоской, как стол степи, рукотворные горы, терриконы. На горизонте высились ажурные металлоконструкции шахтных копров с колесами подъемников. Кололи небо высокие трубы заводов. Сейчас они не дымили. Тяжелый маховик производства в Донбассе остановился из-за гражданской войны. Уже за полночь панцирь С-1 со своим сопровождением остановился на блокпосту внешнего обвода обороны Горловки. Хмурые бойцы в еще советских стальных касках и таких же бронежилетах глядели на русских зенитчиков и их технику с нескрываемым подозрением. Но все формальности быстро удалились. Из комендатуры пришла машина сопровождения, и они уже вместе стали петлять по темным улицам. До утра русские зенитчики даже получили такую роскошь, как несколько часов сна. Большой индустриальный город находился фактически в полуокружении, а потому здесь дислоцировалась достаточно мощная и самодостаточная группировка войск ДНР. В штабе русских зенитчиков встретили несколько сдержанно. Местные офицеры выслушали просьбу лейтенанта Сычева о налаживании боевой работы новейшего панциря С-1 в их районе. Да, действительно, беспилотники с начала этого долбанного Минского перемирия нам сильно досаждают. Но тут, в поселке Зайцево и в окрестностях, бои не прекращаются. Только что массированные артобстрелы из тяжелых систем укры не ведут, а так, бои постоянно. Да и из 120-х минометов постоянные обстрелы. Они, гады, корректируют огонь с беспилотников. Наловчились, сволочи, проинформировал подполковник с красными от недосыпания глазами. Его речь прервал срочный вызов по рации. Офицер прижал к уху наушник, потом длинно и смачно выругался, помянув чью-то бандеровскую мать. На вопросительный взгляд лейтенанта Сычева пояснил. Одна бандеровская БМПшка повадилась утром и вечером, как по расписанию, обстреливать крайние дома. Ведь он же, гад, выезжает и просто лупит из 30-миллиметровой пушки по окнам домов. А мы эту сволочь никак прищучить не можем. Он ленту въебет и уходит. На БМП-2 скорострельность пушки 600-800 выстрелов в минуту. И БК 250 выстрелов. Так-то. Подполковник с хрустом переломил карандаш пополам. Ладно, мы организуем вам здесь сафари. Боевая машина комплекса «Панцирь С-1» напоминала какой-то несуразный куст из мешанины веток и листьев, закрепленных на лохматой маскировочной сети. Выглядело все настолько отвратительно и бесформенно, что лейтенант Сычев остался доволен проделанной работой. Они сейчас находились в поселке Зайцево, который напрочь был разбит украинской артиллерией и постоянными боестолкновениями. Поселок и являлся той самой серой зоной. Линия разграничения по Минским соглашениям делила Зайцево пополам. Серая зона. Максим Полевой разумом понимал, но сердце протестовало против такого разделения. Как может быть серая зона для людей, которые родились и выросли здесь? Некоторые из них до сих пор живут здесь, прячась от бомбежек украинских войск в подвалах своих разрушенных домов. Мачта фазированного локатора была опущена. Расчет панциря вел обзор только через электронно-оптический прицел. «Небо пасмурное, метеовидимость ни к черту!» – раздраженно выргался Игорь Сычев. Макс поменял кратность увеличения прицела и повел объективом ОЛС. Внезапно в поле зрения возникло нечто крылатое. Оно сразу оконтурилось светящимися скобками захвата. «Есть цель. Одиночная, малоразмерная, высота 200 метров, удаление 6 километров. Идет над серой зоной», – доложил лейтенант Полевой. «Ага, попался!» – возликовал лейтенант Сычев. «Работаем!» Огневой модуль «Панцирь С-1» развернулся. Спаренные стволы скорострельных пушек поднялись к небу. Раздался оглушительный треск полусекундной очереди. Привычно забарабанили по кабине боевого управления стреляные гильзы. На экране электронно-оптического прицела рассыпались яркие росчерки трассирующих снарядов. Украинский беспилотник будто бы смахнули, как надоедливую муху тряпкой. «Цель поражена, расход 50 снарядов», – кивнул Макс. «Сваливаем, Сашка, ходу, меняем позицию», – приказал по рации лейтенант Сычев. КамАЗ, ревя дизелем, выбрался из капонира, водитель переключил скорость, и 30-тонный грузовик пошел шустрее, разбрызгивая грязь по грунтовке. По пути к ним присоединились и машины прикрытия, которые занимали позиции в отдалении, чтобы не демаскировать панцирь С-1. Остановились в километрах в трех от места прошлой засады. Макс развернул объектив оптико-локационной станции. На экране ОЛС молодые офицеры увидели, как лесополосу, где они останавливались, накрыло фонтанами взрывов. «Смотри, видимо, 120-ками обкладывают», – прокомментировал Максим. «Я, Сыч, прием. В квадрате 43-16 сбил беспилотник. Обстрелян 120-ми, приблизительный азимут 290 градусов». Вышел на связь командир зенитного расчета. «Понял тебя, Сыч. Координаты принял. Принимаю меры. Прием». «Вас понял. Конец связи». Приняли меры, и весьма крутые. Игорь с Максом увидели, как взмыли над лесополосой огненные кометы Града. Через несколько секунд в стороне, откуда прилетели 120-миллиметровые мины бандеровцев, взметнулись дымно-огненные фонтаны взрывов. «Ну, ни хрена себе отработали!» – восхитился водитель панциря С-1 Сашка Лысый. «Да, как говорится, от души», – согласился Макс. В штабе русских зенитчиков ждало неприятное известие. Бандеровцы размотали наш Урал с зенитной установкой. Двое раненых, а водитель убит. Работали двоих беспилотника. По одному наши влупили из зушки и сбили. А вот второй оказался беспилотником «Камикадзе». Он спикировал прямо на грузовик с зениткой. Обрывисто рубил фразы усталый подполковник. Взрывчатки, как казалось, там немного, как в паре лимонок максимум. Но этого хватило, чтобы разворотить бронированный Урал. По словам подполковника, двое зенитчиков из расчета установки, видя пикирующие на них БПЛА, успели спрыгнуть из кузова Урала. Это их и спасло. Хоть сильно и посекло осколками. А вот водитель в кабине погиб на месте. Раскаленный кусочек металла пробил грудь на вылет. «Ясно. Будем знать. Это тот опыт, который оплачивается кровью», – отметил лейтенант Сычев. «Надо будет сообщить экипажам нашего БТРа и Урала», – сразу же сообразил Макс, – «и прикинуть возможную тактику противодействия. Например, чтобы Основную зенитку страховал еще один расчет или хотя бы тяжелый зенитный пулемет. «Тоже верно. И мы это тоже учтем», – кивнул подполковник. «Кстати, видели, как из градов накрыли позиции 120-миллиметровых украинских минометов? Красиво!» – оценил Максим. «А, это наша Корса отработала». «Корса?» – не понял лейтенант Сычев. «Майор Ольга Кочура, командир нашего реактивного дивизиона, крутая женщина. Ее итальянский позывной полностью оправдывается. Она все такая порывистая, резкая. Мужичков своих ракетчиков в ежовых рукавицах держит. Но каждый за нее готов глотку перегрызть». Короткий отдых пролетел незаметно, и панцирь С-1 снова выдвинулся на позицию. На этот раз русские офицеры ПВО были еще внимательнее. Вечерело, но это отнюдь не снижало активности вражеских беспилотников, которые были снабжены тепловизионными камерами с большой дальностью обнаружения. «Засек цель. Малоразмерная, одиночная. Курсом на нас. Дистанция 5,5 километров», – доложил Макс. «Цель сопровождаю в полуавтоматическом режиме. Работаю». Короткий залп, яркий росчерк трассеров в ночи. Украинский беспилотник буквально испарился под шквалом снарядов. «Цель поражена». «Еще один, сбоку, сбоку заходит. Азимут 100, удаление 2,5, пикирует прямо на нас». Максу стоило огромных усилий взять себя в руки. «Понял, огонь!» Лейтенант Сычев резко развернул огневой модуль вправо и дал короткую очередь. Подлетающий сбоку украинский беспилотник «Камикадзе» напоролся на сплошную стену огня и взорвался яркой светящейся кляксой в ночном небе. «Сука!» – выдохнул Макс. Лейтенант понимал, что их спасла сейчас только скорострельность зенитных пушек вместе с уникальным быстродействием русского зенитного комплекса. Кстати, ночью их собственная зенитка на бронированном «Урале» оказалась неэффективной. Установка ЗУ-23-2 имела лишь коллиматорный прицел с подсветкой сетки. Но визуально опознать цель в темноте оказалось практически невозможно. Особенно такую малоразмерную, как относительно небольшой беспилотник. «Меняем позицию», – приказал лейтенант Сычев. Увешанный ветками КАМАЗ уже привычно вырулил на разбитую проселочную дорогу. На марше его прикрывали БТР и собственный «Урал» с пушкой в кузове. И снова невеселые вести ждали русских зенитчиков по возвращении с боевого дежурства. Это чертово БМП-2 «Укропов» снова выезжало на позицию. Дала поздно вечером пару очередей по окнам домов. В одном из них семья как раз ужинать собиралась. Обошлось без жертв, но сразу трое детей ранены. 16, 14 и 9 лет. Две девочки и мальчик. «Сейчас в реанимации», — сообщил русским зенитчикам дежурный офицер. Те переглянулись. У Игоря Сычева во взгляде читался вопрос, а вот у Макса Полевого в глазах оставалась одна решимость. Офицеры вышли из здания штаба. «Слушай, Игорь, ну надо же наказать тварей. Подростки-то чем виноваты?» «А как ты это сделаешь?» Офицеры посмотрели на жилой массив обычных панельных пятиэтажек. Большинство квартир жильцы покинули, уехали в эвакуацию еще весной. Но некоторые окна приветливо и уютно светились желтыми огоньками среди позднего осеннего вечера. Макс подумал, что вот так же уютно светятся окна квартиры Виктории в маленьком и уютном асфальтовом южном городке. Там, за кремовыми шторами, молодая женщина укладывает спать свою малышку. тихо напевая ей колыбельную или читая сказку на ночь. А ее светящиеся уютным теплом светом окна уже перечеркнуты перекрестьем прицела. Уже наведена 30-миллиметровая пушка, которая с 2 километров с уверенностью прошьет стену панельной многоэтажки. Лежат в лентах тяжелые серые снаряды, начиненные взрывчатой смертью. Темп стрельбы 600-800 выстрелов в минуту. «Послушай, Игорь, за счет оптико-локационной станции нашего панциря мы сумеем первыми засечь эту долбанную БМПшку и размотаем ее с нашими-то пушками. Пошли к местным командирам, Макс, изложишь им свой бредовый план». Местные офицеры бредовый план одобрили. Они и сами пытались достать украинскую БМП из противотанкового ракетного комплекса и накрыть артиллерией. Но там, видимо, экипаж оказался тертый и всякий раз уходил от возмездия. Теперь решили применить инновации в военном деле, как выразился один из местных офицеров. Тяжелая лента 30-миллиметровых снарядов легла в короб боепитания спаренных зенитных автоматов «Панцире С-1». Всего на 2 спаренных ствола запас снарядов составил 1404 штуки. Учитывая их просто адскую скорострельность, не так уж и много. Лейтенант Полевой закрыл крышку короба и с усилием рывком потянул за тросик перезарядки. Раздался характерный лязг затвора. «Ну что там, Макс?» «Порядок. Послушай, Игорь, дай я сам эту БМП загашу». «Валяй, твоя идея», — несколько флегматично ответил лейтенант Сычев. «Я на подстраховке». Панцирь С-1 снова находился на позиции, но теперь офицеры боевого расчета следили не за небом, а за наземной обстановкой. Местные офицеры определили примерно, где может снова появиться эта треклятая украинская БМП-2. «Ну где же ты, сучка бандеровская? По времени как раз должна появиться». Как раз на этом участке ремонтники днем восстановили разбитые украинским обстрелом на линии электропередачи. В домах должен вечером появиться свет. А это самая лучшая приманка для бандеровских мразей – любители пострелять по окнам домов. «Вон он! Засек! Наземное удаление 2500 метров!» Макс включил приближение электронно-оптического прицела. «Уверен?» – осведомился Игорь. «В любом случае, на той стороне может быть только противник. Готов работать пушками». «Разрешаю!» Так получилось, что бандеровская БМП-2 открыла огонь первой. В сторону освещенных окон домов на окраине Горловки протрещала короткая, видимо, пристрелочная очередь. Сверкающие на экране тепловизионного прицела трассеры унеслись к жилой застройке. «Говоришь, 800 выстрелов в минуту? Получай мои 5000!» Макс нажал на гашетку. Сверху затрещали спаренные скорострельные пушки. Забарабанили стреляные гильзы. На экране тепловизора было видно, как россыпь ярких светлячков, трассирующих снарядов, ударили по бандеровской БМП. Взрывали землю вокруг нее. Ярко-белый фонтан взрыва полыхнул на темно-сером фоне тепловизора. Внутри боевой машины пехоты начал рваться боекомплект. Выглядело это как гигантский фейерверк. Светящиеся брызги разлетающихся снарядов и патронов были отлично видны. Бронированная коробка БМП-2 оказалась развороченной, словно консервная банка на костре. «Получили по заслугам», — констатировал Игорь. «Меняем локацию». В штабе их встречали как героев. От щедрот отсыпали боекомплекта, ведь 30-миллиметровые снаряды подходили и к зенитным автоматам «Панцире С-1», и к пушке той же БМП-2. Еще вечно не выспавшийся подполковник обещал накатать рапорт с благодарностью на имя командира зенитного дивизиона. Когда зенитчики вернулись из Горловки обратно в дивизион, Федор Дмитриевич объявил лейтенантам выговор за излишнее безрассудство и риск. «Вы что, в танке?» – разбушевался подполковник Филимонов. «А если бы вы с первого раза не попали по этой БМП, мне тогда на вас похоронки писать и отсылать их вашим матерям?» Оба лейтенанта покаянно молчали, уперев взгляды в пол. «Да, та БМП, наверное, знатно полыхнула». Тон Федора Дмитриевича смягчился. «Так точно, товарищ полковник», — расплылся в улыбке Макс. Но тут же посерьезнел. «Надо было наказать этих бандеровцев. Трое детей ранены из них. Где справедливость?» «Эх, молодые глупые, справедливость им подавай. Действия расчета, как тактически грамотные, одобряю. Но вот безрассудство и риск поощрять не могу. Появятся у вас еще звезды на погонах и седина на висках. Поймете меня». Федор Дмитриевич пригладил седые усы. «В общем, пока не проведете регламент на технике, из расположения части ни ногой. Стволы зенитных автоматов какой настрел имеют?» «Уже порядочный, менять однозначно надо», — ответил лейтенант Сычев. «Вот и поменяйте, свободные, товарищи лейтенанты». «Есть!» Из штаба оба молодых офицера вышли, прямо скажем, не в лучшем расположении духа. Вроде бы и поощрение заслужили, а тут на тебе. Хотя они оба понимали правоту командира, но от этого не легче. Особенно сокрушался Макс. «Все планы пошли прахом, я же ведь к Виктории хотел вечером поехать». «Да, елки зеленые, что значит не везет? Хотя какая разница, время есть, может и успеем», — хлопнул друга по плечу Макс. Офицеры побежали к командиру инженерно-технической службы дивизиона. К счастью, технари-оружейники не отказали в помощи, а сама конструкция спаренных зенитных пушек «Панцири С-1» как раз и предполагала их быструю замену. Для этого зенитчики применили лебедку транспортно-заряжающей машины, с помощью которой обычно заряжали транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми ракетами. Теперь ракеты сняли, разрядили автоматические пушки и заменили их спаренные стволы. На все про все потратили часа 4, может больше. «Ну что, успеваешь?» — хлопнул друга по плечу Игорь. «Ага, убегаю в баню. Послушай, нам же после боевых полагается отдых, так что к утреннему построению я точно не вернусь». «Ты командир батареи только предупреди».